Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 192. «Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого». Первое послание к Коринфянам, 2 глава, 2 стих. На чем сосредоточился Павел, проповедуя Коринфянам? Предметом его проповеди были личность и дело нашего Господа Иисуса Христа. Павел проповедовал Христа со всеми его качествами, но в особенности он рассказывал о нем как о распятом. В Павле не было никакой двусмысленности, когда он говорил об Иисусе из Назарета. Он изображал его как настоящего человека, как некого, кто был распят, умер и был похоронен, и воскрес из мертвых опять же в настоящей телесной жизни. Слушая Павла, никто не мог сомневаться в том, что он верит в божество и человечность нашего Господа Иисуса Христа и поклоняется Ему как истинному Богу. Также ясно апостол говорил о деле спасения и делал особый упор на смерть Иисуса Христа. «Ужасно», — говорил иудей, — «как ты можешь хвалить человека, умершего смертью преступника и проклятого, потому что он висел на дереве?» «Ах», — говорил грек, — «не говори нам больше ничего о своем умершем Боге. Не болтай больше о воскресении. Мы никогда не поверим такой глупости». Но это не побудило Павла отодвинуть эти вещи на задний план и сказать: «Господа, я хочу поставить вам в пример Иисуса Христа. Надеюсь, что вы увидите, что в нем было что-то божественное, и он принес искупление за наши грехи». Нет. Он начинал с его святой личности и описывал Господа Иисуса Христа так, как учил его Святой Дух, и сосредотачивал свою проповедь на распятии. Да, он не только решил ничего не изменять в своей проповеди, но даже говорит, что ничего другого и не знает. Неограниченная любовь к душам погибших заставляла его сосредоточить все свое свидетельство на проповеди о распятом Иисусе.